Глава вторая. Жаркое из баранины. Бильбо вскочил, торопливо оделся и со всех ног кинулся в залу. На столе громоздились остатки торопливого, но сытного завтрака, а гномов ни следа, и спасибо даже не сказали. Ну да ладно, зато ушли и будить не стали. В зале царил ужасающий беспорядок, на кухне возвышалась груда немытой посуды. Впечатление было такое, будто гномы попользовались едва ли не всеми тарелками и котелками, какие имелись у хоббита. Немытая посуда окончательно уверила господина Торбинса в том, что вчерашнее вовсе не страшный сон, а он все-таки надеялся, что вечеринка ему просто-напросто приснилась. Как ни странно, хоббиту стало грустно. «Не дури, Бильбо Торбинс», — сказал он самому себе, — «в твоем возрасте уже поздно мечтать о драконах и прочей нездешней нечисти». Хоббит надел фартук, развел огонь, вскипятил воду и перемыл всю посуду, после чего слегка подкрепился. В окна светило солнце, в распахнутую настежь парадную дверь задувал теплый весенний ветерок. Бильбо начал насвистывать, забывая потихоньку о неприятностях вчерашнего вечера. Но едва он успел присесть у окна, чтобы приступить ко второму завтраку, как появился Гэндальф. — Мой милый! — воскликнул маг. — Ты все еще здесь? А кто собирался выйти с позаранку? Подумать только, завтракать в половине одиннадцатого. Конечно, гномам не досуг было столько ждать, и они ушли, а тебе оставили послание. — Какое такое послание? — озадаченно спросил господин Торбинс. — Ну и ну, — проговорил Гэндальф. — Да что с тобой сегодня? Даже пыль с каминной полки не вытер. Еще не хватало. Я и так все утро мыл посуду. — А если бы ты стер с полки пыль, то нашел бы вот это. Гэндальф вручил Бильбу листок бумаги. Разумеется, бумага была из хоббитовых запасов. Послание гласило: «Торин и компания приветствуют Бильбо-добытчика. Мы искренне благодарим вас за проявленное гостеприимство и с радостью принимаем ваше предложение помочь нам в нашем трудном деле. Условия. Вам причитается 1/14 от общей добычи, буде таковая появится. Дорожные расходы покрываются в любом случае, похороны — за наш счет. Все остальное следует оговаривать отдельно. Не желая прерывать ваш отдых, мы отправляемся в путь с тем, чтобы произвести необходимые приготовления, и будем ожидать уважаемого господина Торбинса в Приреченском трактире «Зеленый дракон» ровно в 11 утра. Рассчитываем на вашу пунктуальность. Засим остаемся искренне ваши, Торин и Ко. — У тебя осталось 10 минут, — сказал Гэндальф. — Если бегом, то успеешь. Но, — заикнулся было хоббит, — некогда, — перебил маг. — Но, — снова начал Бильбо, — тем более некогда. — Пшел! До конца своих дней Бильбо так и не понял, каким образом очутился на улице, без денег, без шляпы, без дорожного посоха и вообще без всего, что он обычно брал с собой в дорогу. Оставив на столе несъеденным второй завтрак и немытую посуду, он сунул Гэндальфу ключи и понесся вниз по склону со всей скоростью, на которую только были способны его мохнатые ноги. Проскочил мимо огромной мельницы, перебрался через реку и припустил по тракту. В Приречье хоббит ворвался с первым ударом часов, которые начали отбивать 11. Бильбо совсем запыхался. Вдобавок выяснилось, что он забыл дома носовой платок. «Браво!» — крикнул Балин, стоявший у двери трактира. В этот миг из-за поворота показались остальные гномы. Они ехали на пони. У каждого к седлу были приторочены разнообразные вьюки и сумки. Самый маленький пони предназначался для Бильбо. — По коням, — приказал Торин, — пора трогаться. — Прошу прощения, — проговорил Бильбо, — но я оставил дома шляпу и носовой платок, и денег тоже не взял. Ваша записка попалась мне на глаза, если быть точным, в 10:45. — Всегда быть точным утомительно, — утешил его Двалин. — Что касается носового платка, то, уверяю тебя, в скором времени ты научишься прекрасно обходиться без него. Между прочим, у меня найдется запасной плащ с капюшоном, так что насчет шляпы можешь не переживать. Вот так все и началось. В одно великолепное утро в самом конце апреля. Пони потрусили прочь от трактира. Бильбо вертелся в седле, привыкая к темно-зеленому плащу, одолженному Двалином. Побитый ветром и непогодой, плащ был ему немножко великоват, и хоббит в нем выглядел довольно нелепо. Даже представить страшно, что подумал бы о своем сыне славный Банго Торбинс. Хоббита радовало лишь то, что его никак нельзя спутать с гномами, ведь у него нет бороды. Вскоре появился Гэндальф верхом на белой лошади. Он привез множество носовых платков, трубку Бильбо и табак. Компания весело поскакала вперед. Весь день напролет они рассказывали истории и распевали песни, прерываясь только для того, чтобы устроить привал и подзакусить. На взгляд Бильбо останавливаться можно было бы и почаще, но все равно. Мало-помалу ему стало казаться, что в приключениях есть своя прелесть. Сперва миновали Хоббитанию. Чудесный ухоженный край с широкими дорогами и придорожными трактирами. Навстречу частенько попадались то гномы, то спешившие по своим делам почтенные хоббиты. Потом очутились в местах, где говорили на диковинном наречии и пели песни, которых Бильбо прежде не слыхал. Начались пустынные края. Ни тебе поселений, ни постоялых дворов, а дороги становились все хуже и хуже. Вдалеке показались горы, страшные горы, вздымавшиеся до самого неба. На лесистых склонах виднелись древние крепости, такие мрачные, будто их возвели когда-то темные силы. Погода потихоньку стала портиться. Еще с утра вовсю светило весеннее солнышко, а к обеду стало холодно и промозгло. Привал делать не стали, слишком уж было сыро. «То сказал, что июнь на носу!» — ворчал Бильбо себе под нос. Его пони ступал последним. Моросил надоедливый дождик, с капюшона капало на лицо, плащ промок. Уставший пони то и дело спотыкался, и гномы были слишком сварливы, чтобы вести с ними беседу. Вдобавок подошло время полдника. «И куда меня понесло?» — думал хоббит. «Сидел бы в тепле и уюте, попивал бы чаек, так нет, на подвиги потянуло». Какие уж тут подвиги, когда кругом мокрота сплошная! Не в последний раз он пожалел о собственной опрометчивости. Гномы не оборачивались и вообще не обращали на Бильбо ни малейшего внимания. Солнце за тучами, должно быть, склонилось к закату, потому что стало смеркаться. Путники спустились в глубокую лощину, по дну которой бежал поток. Ивы по берегам шелестели листвой и гнулись под порывами ветра. К счастью, цел оказался древний каменный мост. Вброд перейти вздувшуюся от дождей реку было бы невозможно. Ближе к ночи ветер разогнал тучи, и на небе показалась луна. Торин дал знак остановиться, пробормотал что-то насчет ужина и прибавил: «Где бы нам найти местечко по суше?» И вдруг все осознали, что Гэндальф исчез. Мак долго ехал с ними, много болтал и смеялся, много ел, и вот нет его. То ли отправился куда-то по своим делам, то ли просто решил, что проводил компанию достаточно далеко. «А чародей бы сейчас, ох, как пригодился!» — хором воскликнули Дори и Нори. Они вполне разделяли взгляды Бильбо на жизнь в тепле и уюте. В конце концов, лагерь разбили прямо в лощине, под деревьями, там было немного суше. С веток непрерывно капало, и это сильно раздражало. С костром пришлось повозиться. Как известно, гномы способны развести огонь везде и всюду, дует ветер или нет, но этой ночью у них ничего не выходило, как они ни старались, даже у Оина с Глоином, которые имели особый зажигательный талант. Один из пони чего-то испугался и кинулся прочь. Прежде чем его успели поймать, он угодил в реку. Вода тут же унесла всю поклажу, а Фили и Кили, вытаскивая бедное животное, чуть не утонули. К великому огорчению хоббита река уволокла основной запас провизии, поэтому ужин был скудным, а завтрак казался несбыточной мечтой. Мокрые и угрюмые, они сидели и ждали, пока Оин с Глоином разведут костер и перестанут ссориться. Бильбо потихоньку начал понимать, что приключение — это не прогулка на пони солнечным весенним деньком. «Свет!» — крикнул Балин, которого назначили дозорным. Он указал на лесистый холм. Там и вправду светился крохотный огонек, то ли костер, то ли факел. Путники заспорили, стоит ли идти на свет. Одни говорили «да», другие «нет». Кто утверждал, что нужно хотя бы пойти и взглянуть, мол, наверняка там найдется еда, и посушиться у костра тоже не помешало бы. Кто возражал? Дескать, эти места не слишком хорошо известны, и до гор рукой подать. Старые карты не помогут, ведь все меняется и меняется к худшему. И за дорогами уже не приглядывают, и вообще случайная встреча в здешних краях вполне может обернуться неприятностями. Поэтому не суй нос куда попало, а то оторвут. Но ведь нас 14, и что с того? Без Гэндальфа мы немногого стоим. А куда девался Гэндальф? Этот вопрос задавали наперебой. Между тем дождь припустил сильнее прежнего, а Оин с Глоином начали тузить друг дружку. И тут гномы вспомнили. Ведь с ними идет лазейник и добытчик по призванию. Это все решило. Крадучись, они повели пони на свет. У подножия холма их встретил лес. Стали подниматься по склону, но угад, потому что тропы, которая могла бы вывести на вершину, нигде не было видно. Гномы спотыкались в темноте, ломали ветки, которые громко хрустели, и, конечно, ворчали и бронились. Внезапно за деревьями вновь замерцало пламя. «Теперь твоя очередь», — сказали гномы хором, все как один поворачиваясь к Бильбо. «Разузнайте, что там такое», — велел Торин, — «и возвращайтесь поскорее. Постарайтесь не угодить в ловушку. Если все же попадетесь, крикните два раза по-совиному, а один раз как филин, и мы поспешим на выручку». Бильбо хотел объяснить, что не умеет кричать по-совиному, что с тем же успехом он мог бы попробовать взлететь, но не успел. Ему сурово приказали пошевеливаться. По лесу хоббиты передвигаются тихо, почти не слышно. Они гордятся этим своим умением. Вот почему Бильбо всю дорогу пофыркивал над гномами, которые, на его взгляд, топотали, как громадины. Впрочем, ни вы, ни я, скорее всего, ничего не услышали бы, даже если в нескольких ярдах от нас проскакала бы целая кавалькада гномов. А уж Бильбо, двинувшегося напрямик к красноватому огоньку за деревьями, не учуяла бы и ласка. Короче говоря, он без помех добрался до поляны, на которой горел костер, и вот что там увидел.